Глава 18. Приземление оказалось довольно мягким, но мокрым. На дне темной пещеры, куда мы угодили, оказался неглубокий водоем, полный попавших сверху листьев. Он-то и не дал нам с подругой расшибиться в лепешку. Вынырнув на поверхность, мы с Миланой начали отплевываться и выжимать прилипшие к ногам тяжелые юбки. И в этот момент я как никогда жалела, что не захватила с собой сменную одежду. Рюкзак с джинсами и футболками остался болтаться на боку коня, которого Скай выпустил на волю. И вернуть его не будет возможности, учитывая, насколько этот лес кишел солдатами. «Помогите! Тону!» — раздался повизгивающий баритон откуда-то справа. «Я не умею! Уи! Плавать!» Повернувшись и опустив голову к воде, я увидела болтыхающегося рядом Пинварта. Он так смешно перебирал передними ножками, что невозможно было не умилиться. Подхватив его на руки, я прижала поросенка к груди и зашагала по воде к берегу, где уже стояла Милана, продолжавшая вытряхивать мокрые юбки. «Снежа, ты не ушиблась?» Протягивая мне руку, спросила подруга, в голосе которой отчетливо слышались тревожные нотки. «Все хорошо». Я вымучила из себя улыбку и начала оглядываться по сторонам. «Тут так темно, я не вижу выхода на поверхность». «А его нет». Раздался чей-то хриплый голос, и внезапно от стен отделились маленькие фигурки и бросились в нашу с Миланой сторону. Страха почему-то не было, и, подозреваю, виной тому был небольшой рост нападавших, и тот факт, что Скай с Варлоки уж точно должны были нас услышать и вскоре прийти на помощь. Но пока мы с ведьмой удивленно крутились на месте, пытаясь разглядеть их, они заткнули нам кляпом рты, опутали нас веревками и привязали спина к спине. Пинвард так и остался в моих объятиях, спрятав свой пятачок у меня в волосах. Один конец веревки схватили сразу несколько этих мелких человечков и потащили нас за него вглубь пещеры. Я при этом семенила лицом вперед, а Милане приходилось делать то же самое, но спиной. В отличие от лилипутов, как я мысленно их окрестила, я в этой темноте ничего не видела. Поросенок тоже молчал, решив, видно, от страха притвориться невидимым, что у него с трудом получалось, так как из-под моей ладони торчал его маленький дрожащий хвостик. Со связанными ногами передвигаться было проблематично, поэтому шла наша процессия очень медленно. Но минут через 10 мы наконец-то добрались до конца пещеры, где ход нам перекрывал гигантский валун. Вернее, это я решила, что перед нами валун, на деле оказавшийся неким подобием двери. Отделившись от своих собратьев, один из лилипутов подошел к нему, что-то там ручками своими мелкими потыкал, и камень всосало в стену. В глаза ударил яркий свет, грозивший мне потерей зрения, так что пришлось срочно зажмуриться. Карлики продолжали тянуть веревку, заставляя нас пересечь проход, за которым находился освещенный сотнями факелов большой зал, где в самом центре возвышалась каменная гора, на самой верхушке которой сидел бородатый старикан, такого же роста, как и сопровождавшие нас людишки, если они ими являлись. На голове у него находился чуть скосившийся в сторону черный цилиндр, а за плечами развивалась красная мантия. Не обязательно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это был главарь шайки. «Какого хэла вы связали двух девок, да еще кляп им в рот засунули? Живо убрать!» Раздавшийся в каменном зале низкий бас совсем не вязался с обликом того, кому он принадлежал. Притащившие нас сюда лилипуты тут же ринулись исполнять его приказания, и нас с Миланой вновь завертели на месте, пытаясь выпутать из веревок. «Вы кто вообще такие?» Нахмурившись, спросила я, стоило мне избавиться от кляпа. Отвечать они не спешили, и тогда я почувствовала, что кто-то тянет меня за рукав мокрого платья. Повернулась в бок и увидела, что подруга не сводит вытаращенных от удивления глаз с предводителя карликов. «Гномы!» — тихонько прошептала она, но услышали, кажется, все. «Никакие мы не гномы». Предводитель спустился с груды камней и подошел к нам. Верхушка его головы доставала до моего пояса, и это при том, что роста я была небольшого. К слову, малявка от оборотника был далеко не комплимент. «Мы кобальды, и прошу вас, девки, это запомнить». Выплюнул он в лицо Милане и повернулся ко мне. «Тогда и вы запомните, что мы не девки, а девушки, и представились бы для начала». Понимала, что лезла на рожон, но вылетели эти слова самопроизвольно. Кобальд щелкнул пальцами, и к нему тут же подлетели двое его сподручных с дощечкой в руках. Забравшись на нее, он стал со мной одного роста и взглянул в глаза. «Какая интересная особа!» — протянул он. «Неужели небеса сжалились надо мной и прислали мне жену?»